«Милиция, сержант Васильчикова, слушаю вас». «Алло», мой голос хрипит и булькает. «8-я Красноармейская, дом 8, корпус 1, квартира 151. Я, изнасилование ребенка». Кладу трубку рядом с телефоном, слышу оттуда голос, который к чему-то призывает и что-то требует. «Пофиг, надо убираться. За убийство я отвечать не хочу». Забираю непригодившуюся перекладину, еще раз оглядываюсь, девочка и тварь лежат неподвижно. Выхожу на лестницу и иду вниз за сумкой. Спускаюсь еще на один пролет и вызываю лифт. В лифте достаю бинт, сдираю упаковку и, не разворачивая, целиком засовываю под мокрую от крови рубашку, стараясь плотно прижать к небольшому разрезу на боку, из которого течет кровь. Застегиваю куртку, мельком замечаю, что она тоже пробита ножом, но крови нет, и дырка почти не видна. Левую испачканную в крови руку сую в карман и изнутри придерживаю, прижимаю бинт. Присев, подбираю с пола кабины разорванную упаковку. Боли почти нет, но я уверен, что она придет позже. Надо успеть как можно быстрее добраться до дома. Выхожу на первом этаже и выбираюсь из подъезда, низко опустив голову. Метро не мой вариант, слишком долго. Такси на улице, конечно, нет и в помине, надо идти в проспекту. Использую перекладину как посох и довольно уверенно двигаюсь к более оживленному, в транспортном отношении, проспекту Москвиной. Интересно, кто вообще такая эта Москвина? Никогда не слышал в Питере этого адреса. Странно, что не посмотрел в инете. Приду, гляну. Господи, что за чушь лезет в голову? Надо скорее домой, нужна машина. Выхожу на проспект и судорожно соображаю. Такси не видно, стоять с поднятой рукой гарантированно привлечь нездоровое внимание абсолютно всех вокруг. Оглядываюсь, около небольшого синего киоска союз-печати стоит небольшая очередь в 3 человека, но рядом припаркована чистая блестящая черная «Волга». Двигаюсь к ней и жду. Вторым от очереди отделяется молодой парень в черной ветровке и, на ходу разворачивая купленный труд, идет к машине. «Извините, а вы водитель?» Парень, стоя рядом с водительской дверью, поднимает удивленно на меня голову. «Да, а что ты хотел, мальчик? Мне очень срочно надо на Васильевский. Папа дал на такси 10 рублей, а машин нет. Вы могли бы меня отвезти туда? Мне правда, туда срочно надо». Придаю физиономии просительное выражение из Шрека. Парень мгновение колеблется, потом, деловито нахмурившись, смотрит на часы. «Ну, садись, только быстро, а то я тоже спешу». «Спасибо большое». Я осторожно забираюсь на заднее сиденье. С палкой своей осторожнее, не поцарапай ничего. Я осторожно кладу перекладину на пол. «Ага, спешишь ты, газетку купил почитать», думаю я, не забывая прижимать бинт к ране. «А что у тебя такого срочного случилось, что прям на такси разъезжать собрался?» Я уже был готов и начал рассказывать, что на выходных был у папы, они с мамой в разводе, ей надо уезжать к бабушке. А я забыл ключ, вот папа и дал денег на такси, чтобы ни мама не ругалась, бла-бла-бла. Получалось довольно убедительно, парень покивал и интерес ко мне потерял. Дело житейское, семья в разводе, все обычно, ну, может, кроме такси, но меньше десятки у меня денег не было, всю мелочь растратил в магазине и аптеке. Доехали минут за 20, я ожидал, что мне будет становиться хуже, но нет, пока держался. Наверное, еще сказывается адреналин. «Десятка, вроде, многовато», замялся парень, «но у меня на сдачу есть только 3. Отказываться было бы подозрительно, и я горячо поблагодарил водилу. Тот расплылся в облегченной улыбке и всучил мне 3 в обмен на червонец. Видимо, этот вопрос всю дорогу не давал ему покоя. Мда, были люди в наше время. Через 5 минут я закрывал за собой входную дверь в квартиру. Сразу иду на кухню, к аптечке над воздухоочистителем. Сгребаю в постиранный полиэтиленовый пакет, который сушился над мойкой, все лекарства, имеющиеся в наличии, и тащусь в ванную. Снимаю вещи, на которых не вижу крови, и отбрасываю их в сторону. Дырой в куртке тоже буду заниматься потом. Из безнадежно испорченного, окровавленная рубашка и футболка. Пояс брюк тоже в крови, и я замачиваю его в раковине. Вовремя всплывают воспоминания из прошлой жизни, и я включаю только холодную воду, чтобы кровь можно было отстирать. Дохожу до главного, отнимаю разбухший от крови ком бинта. Вертикальный вход лезвия в моем левом боку, рана примерно 3 сантиметра, немного выше пояса. Все-таки в последний момент я почти смог уклониться, а вот если бы не альпинистский карабин на руке, то был бы уже остывающим трупом, с перерезанным горлом, начинает потряхивать. Голый стою в ванной и аккуратно смываю кровь с раны и тела. Рана немного кровоточит, а после мытья, кровь пошла активнее. Но, видимо, крупные сосуды не задеты и внутреннего кровотечения нет. Мажу края раны йодом и, с содроганием их раздвигая, щедро сыплю стриптоцид. Делаю из нового бинта толстую подушку и на нее тоже сыплю стриптоцид. Прижимаю подушку к ране и фиксирую лейкопластырем. Поверху плотно бинтую. Затем застирываю коричневым хозяйственным мылом пояс брюк и тащу их сушиться, благо на улице еще прохладно и батареи горячие. Следующие 10 минут тщательно смываю горячей водой все следы крови в ванной и раковине, придирчиво рассматриваю результаты и иду заниматься уничтожением рубашки и футболки. По уму их надо выбросить на помойку, но идти на улицу не позволяют разум и силы. Туго сворачиваю окровавленные тряпки и засовываю их в самый низ помойного ведра. Еще раз прохожу по квартире и тщательно ищу следы кровавой драмы. Взгляд натыкается на сумку «Динамо 80» и оконфузившийся меч джедая. Впрочем, это я идиот, а не палка с пятачками. Кстати о пятачках, вытряхиваю их из перекладины турника и убираю в письменный стол. Сам турник и сумку с креплениями прячу на антресоль, пока сойдет. Сила уходит очень быстро и я судорожно соображаю, что еще надо сделать, прежде чем вырублюсь. Отношу лекарство обратно в аптечку и обнаруживаю упаковку бисептола, который принимал при ОРЗ. Как понимаю, это какой-то антибактериальный препарат, почти антибиотик. Выпиваю сразу 4 таблетки, очень серьезно опасаюсь воспаления раны. Затем, чтобы восполнить кровопотерю, пью подряд 3 стакана воды, натягиваю поверх повязки толстую тельняшку, в которой часто сплю зимой и заползаю в кровать. Состояние, как в тумане, но сон не идет. Перед глазами постоянно стоят сцены из сегодняшнего кошмара. Меня сегодня могли убить, впервые за 2 жизни. Эта мысль целиком заполняет мою бедовую головушку и сопровождается жесточайшим отходником. Зубы начинают стучать так, что приходится зажать ими рукав тельняшки, а то раскрошится, нафиг. Почти на карачках добираюсь до серванта, где у мамы стоит нарядная и необычная, для СССР, бутылка рижского бальзама. Под кофе, так это всегда аристократично провозглашалось гостями. Трясущимися пальцами выковыриваю пробку из короткого горлышка и сразу делаю большой глоток раскаленного металла. Под какой, нахрен, кофе? Там что, чистый спирт? Бодрой рысью несусь на кухню, на ходу вытирая слезы, ручьем текущие из глаз. Выпиваю залпом полчайника, заливая огонь, бушующий во рту и горле, зато назад возвращаюсь твердой и уверенной походкой, убираю бутылку в сервант и уже шатаясь, на подгибающихся ногах, с трудом дохожу до кровати. Начхать мне на всех маньяков, в следующий раз просто возьму с собой шмайсер, жутко довольный, найденным решением проблемы, влезаю в постель, дальше темнота, мама приезжает домой совсем поздно, в районе полуночи, веселая, довольная встречей с однокурсниками и заметно выпившая. Это большая редкость, и я со слабой улыбкой, сам стараясь дышать в сторону, слушаю ее рассказ, что она была одета лучше всех, не зря с подругой шили. И, вообще, все мужчины курса отметили, что она совсем не изменилась, а только похорошела. Господи, какая же она, на самом деле, молодая, почти на 20 лет моложе меня. Того, чувствую я себя, на удивление, неплохо. До маминого прихода я сделал еще одну перевязку, доел весь наличный бисептол и хорошо поспал. Использованные бинты мелко порезал ножницами и спустил в унитаз. Конспирация, батенька. Попил с мамой чая, подтвердил от всей души, какая она красавица и умница, не дыша своим перегаром, чмокнул ее в щеку и отправился спать. 28.15.05.78, понедельник, мой 85-й краткий день в СССР. Проснулся рано, еще не было 6 утра, мочевой пузырь недвусмысленно намекал, что 3 чашки чая на ночь, чересчур, даже при отсутствии возрастного простатита. Удовлетворить желание мочевого пузыря было несложно, а вот вернуть сон – проблема. Выполнив то, из-за чего проснулся, я первым делом размотал в туалете бинт и осмотрел рану. Края раны были слегка красноваты, но, в целом, она опасений не внушала. По крайней мере, в силу моих познаний в медицине, но при движении, некоторая болезненность, определенно, была. Снова, насыпав стриптоцид, я прокрался обратно в спальню. Маме скоро вставать на работу, да и я не хотел ей попадаться на глаза, подчас чересчур внимательные к моей персоне. Вчера в голове был полный сумбур и все остатки возможности нормально соображать были заняты раной. Сегодня, когда стало несколько полегче, вернулась и способность думать. Но мыслей было всего две и обе невеселые. Во-первых, как-то невзначай, до меня дошло, что теперь я убийца, и родная советская милиция будет меня искать. И, что скорее всего, к сожалению, она меня найдет. Поэтому надо избавляться от всего, что меня будет топить и придумывать все, что поможет мне выплыть. На этом фоне, мое вчерашнее бегство с места преступления, уже не казалось мне самой удачной идеей. Хотя, может и пронесет. Во-вторых, сегодня городской финал перчаток. Я и так слабо себе представлял, что мне делать с Миссюнасом, а в нынешнем состоянии у меня шансов и вовсе, кот наплакал. Если первый его бой, мне хоть и не понравился своей скоротечностью, то и не слишком впечатлил. Я и сам уже не раз выигрывал свои бои одним ударом. Да, неприятно, что у него такой же сильный удар, как у меня, но паники не вызывает. А вот второй бой было совсем не весело смотреть. Противником у Миссюнаса был крепенький парнишка, так Прибалт просто вышел в ринг и забил того своими тяжеленными ударами. И что самое плохое, он вообще не заморачивался на защиту и пару ответных плюх получил, но никак на них не отреагировал. Мдя, надо думать. Я прислушался. Судя по звукам, мамины сборы подходили к концу, скоро она уйдет на работу и наступит время активных действий. Ну, активных в меру моего нынешнего состояния. Перво-наперво, я собрал все, что может меня уличить в причастности к генеральской заначке. Пистолет, патроны и деньги. Затем, скрипя сердце, присоединил к получившейся маленькой кучке iPhone с зарядником и наушниками. Потом полез на антресоль за сумкой и турником. Перекладину просто поставил за дверь в своей комнате. Окрепление и альпинистский карабин убрал в ящик с игрушками, под стол, где раньше хранил iPhone. Долго думал, протереть ли карабин. На нем была блестящая полоса от удара ножом и темный след от крови, то ли моей, то ли той сдохшей твари. Решил оставить. Перед самым выходом из дома, позвонил Леха. Не дослушав начавшийся наезд по поводу опять пропущенной тренировки и не снимавшейся целый день телефонной трубки, спросил Леху, может ли он забросить меня на пирс. Прерванный посередине гневной тирады, Леха недовольно помолчал, а потом ответил, что и так сегодня на соревнования добираемся вдвоем, потому что Ритлуев приедет сразу в спортзал. Через 15 минут мы с Лехой уже катили на чистеньком москвиче «Кангару», где я и оставил все вещи. Недовольному Лехе втер про незапланированную вчера поездку с мамой по магазинам и, чтобы перевести тему, стал расспрашивать о причинах отсутствия Ритлуева. Леха оживился, и на меня посыпались новости. Оказывается, вчера поймали неуловимого маньяка. Всю ночь шли следственные действия, и Ритлуева припахали в них участвовать. Порадовавшись вместе с Лехой, пойманной гадине, я нейтральным тоном поинтересовался, что такое следственные действия, допрос задержанного маньяка. Ну, почему только допрос маньяка? Начал рассказывать поневоле опытный Леха. Это и осмотр места, и допрос свидетелей, и сбор улик, и опрос населения, и фотографирование, короче, много еще чего. А как его задержали? С замиранием сердца, поинтересовался я. Не знаю пока толком, с досадой ответил Леха. Ритлуев сказал, что ангел с небес спустился и помог, а потом еще посмеялся, гад такой. Увидим его, может, побольше расскажет, если не засекретили это дело. Понятно, разочарованно протянул я. Узнать, жива ли тварь или сдохла, пока не удалось. По пути я попросил Леху остановиться около аптеки. Купил эритромицин, спасибо Яндексу, анальгин и бутылку минеральных ессентуков. На глазах удивленной тетки в белом халате, выпил по две таблетки каждого препарата и, не слушая ее встревоженных вопросов, вернулся в «Москвич». Остаток дороги провел в тягостных раздумьях, как выстраивать бой. Можно сменить стойку, чтобы беречь левый бок, но я хоть и природный левша, но в правосторонней стойке не провел ни одной тренировки. Да и не выдержу я с реальной ножевой раной полный поединок. Возраст не тот, мотивация не та. Значит, надо все заканчивать максимально быстро. Но опытный грузин раскусил мои театральные примочки в обоих боях, и Миссюнас будет настороже. А раз врасплох не застать, то остается только переть на бойлера буром и ввязываться на открытый размен в рубке. А, так-то вообще, не было заметно, чтобы Прибалт был слабее меня физически, или хуже держал удар. Скорее уж, наоборот. Да и просто мне достаточно одного удара по ране, и привет. Леха, уже несколько раз искоса поглядывавший на меня, наконец, не выдержал. Не хотел тебя раньше времени расслаблять, но Ритлуев сказал тебе передать, что в твоем весе финала, видимо, не будет. Почему? Точно не знаю, но что-то там нечисто с документами Мисюнаса, и его сегодня перед боем дисквалифицируют. Подробностей Леха, и правда не знал, сколько я его не пытал. Поэтому к спортзалу «Динамо» я подъезжал, хоть и удивленный, но в радостном и веселом расположении духа. Гора, грозившая меня похоронить, буквально упала с плеч. Непонятки начались сразу при подъезде к «Динамо». Территория спорткомплекса, на которую мы с Ритлуевым, да и вообще все спортсмены, кто был на своем транспорте, въезжали совершенно свободно, оказалось перекрыто гаишниками. Они были в парадных белых рубашках и фуражках, перепоясанные белыми же портупеями и ремнем, на котором висела белая кобура. Венчали ансамбль парадности белые перчатки и строгие торжественные лица. Нас без разговоров, одним мановением полосатой палочки, отправили парковаться в конец улицы, проезжая по которой, мы с удивлением наблюдали милиционеров на мотоциклах, несколько штук милицейских «Жигулей» и даже две белые «Волги», все в антеннах и с гербами на водительских дверцах. Что тут происходит? Поинтересовался я у не менее удивленного Лехи. Брежнев что ли приехал? Леха недоуменно пожал плечами и стал втискиваться между припаркованными зелеными «Жигулями» и знаком «Парковка запрещена». Пока мы вылезали из машины, к нам подошел один из многочисленных милиционеров и поинтересовался причиной нашего тут пребывания. Леха, заметно напрягшийся, объяснил, что привез на соревнования золотых перчаток молодое дарование, то есть меня. Дарование смущенно улыбнулось менту. Тот улыбнулся в ответ, но попросил документы. Леха показал водительские права и облегченно выдохнул, когда, удовлетворившийся этим, милиционер отошел от нас, козырнув на прощание и пожелав мне успехов. Дело в том, что паспорта у Лехи не было, как у условно осужденного, хранился он в ОФП по месту прописки. Всплыви сейчас это подробности разбирательства было бы на полдня, со звонками в ОФП, участковому и на работу. Как-то, по рассказу Лехи, такое уже происходило. Перед спорткомплексом и внутри, тоже было немало милиционеров в парадной форме, а сам комплекс было не узнать. При входе висела огромная красная перетяжка, на которой большими белыми буквами было написано «Сила милиции» в ее связи с народом. Колонны в холле были украшены хвойными гирляндами, ярко светит все освещение, на стенах висели плакаты с цитатами классиков и призывами к советским трудящимся и спортсменам. Много народа, большинство в строгих черных костюмах и при галстуках. Все бегают, суетятся и чего-то ждут. На входе нас встречал Ритлуев, тоже в парадной милицейской форме. Я впервые видел его в форме, да еще и в фуражке. Ну, что сказать, смотрелся он импозантно, но был, как совершенно незнакомый человек. На наш град вопросов, отвел обоих в сторону и быстро ввел нас в курс дела. Оказывается, на финал ожидается приезд замминистра МВД Чурбанова, прибывшего сюда из Москвы, в связи с неудачным розыском маньяка местными пинкертонами, а также первого секретаря обкома Романова, за компанию. Поэтому-то так все бегают и шевелятся. Переодеться надо, для общего представления, но поединка не будет. По сделанному запросу в МВД Латвии выяснилось, что этому Мисюнасу аж 16 лет и он до финала допущен не будет. Гагуа уже занимался подобным на Союзе, с грузинской молодежкой, тогда еле выкрутился, этот раз для него, явно, станет последним, закончил сквозь зубы свою вводную Ритлуев. Ты иди переодевайся, это он ко мне, а ты, Алексей, не отходи от него, чтобы не было никакой провокации, да, закончил Ритлуев и, хлопнув меня по плечу, поспешил по своим делам, а в боку-то как отдала, твою мать мысленно. Скривился я, но внешне сдержал морду кирпичом. В раздевалке еле сумел переодеться, чтобы не засветить свою повязку. Потом рассматривал ее в туалете, но все было в порядке, следов крови не обнаружил. Толстой повязку делать было нельзя, чтобы не выделялась под футболкой, поэтому дома я засыпал рану толстым слоем стриптоцида, наложил квадрат бинта и плотно заклеил лейкопластырем, ряд за рядом отрезая клейкие ленты от катушки. Леха торчал под дверью туалета, поэтому я поспешил выйти и мы присоединились к общей, возбужденно шатающейся туда-сюда, группе юных спортсменов, их тренеров, каких-то мужиков в спортивных и цивильных костюмах, в милицейских мундирах и вообще всех, кто смог проникнуть в район раздевалок и залов. Через полчаса спортсменов и тренеров, по громкой связи, пригласили в главный спортивный зал, где и должны были проходить финальные бои. При входе я обалдел, зал был тоже украшенный битком, забит вовсю голдящими мальчиками и девочками в школьной форме. Ярко светили прожектора и стояли две здоровенные телекамеры. Наше появление вызвало в зале гомон, свист и аплодисменты. Дети, сорванные с уроков, веселились вовсю. Какое-то время ушло на наведение взрослыми порядка, а нас, спортсменов, выстроили на ринге, и дальше все замерло в непонятном ожидании. Через пару минут в зал, через открывшуюся дверь, зашла группа мужчин, поровну поделенная на костюмы и мундиры, причем многие мундиры дополнялись лампасами. Зал, сначала неуверенно, а затем активно зааплодировал. Затем последовала череда выступлений, приехавших к детям, чиновников. Ну, что сказать, все выступавшие, а их набралось пятеро, говорили довольно душевно и очень коротко, всего по 3-4 минуты. Среди выступавших был и замминистра МВД Чурбанов. Он был лаконичнее всех. Сказал о пользе спорта, о том, что советское государство всемерно развивает детский спорт, всех поздравил с выходом в финал и пожелал удачи. Ему дружно хлопали, как и остальным. Последним выступал первый секретарь Ленинградского обкома партии Романов. Он говорил без бумажки и чуть дольше всех прочих, зато хозяину города хлопали громче всех. Пока все они выступали, я бессмысленно рассматривал зал. И тут в моем мозгу, свободном от предстартового мандража, возникло, как озарение, видение одного очень перспективного расклада, абсолютно очевидного и совершенно невероятного. Точно, я, как Штирлиц, хе-хе, я теперь абсолютно точно знаю, на кого можно попробовать опереться в моей борьбе за СССР. После выступления первых лиц, началось представление финальных пар. Всего было три возрастные группы. Младшая группа, 12 лет, средняя группа, 13-14 лет, и старшая группа, 15-16 лет. В каждой группе была разбивка на три веса. Я должен был боксировать в средней группе, в верхнем весе. Пары во всех группах представлялись поочередно, и зал приветствовал боксеров приветственными криками и аплодисментами. Высокие гости сидели в первом ряду, одной из спешно возведенных трибун, которых в первые дни соревнований в зале не было и в помине. Теперь же они заполнили собой большую часть зала и представляли зрителям прекрасную возможность все видеть, без малейших помех. После представления пар, на ринг зачем-то полез тележурналист с микрофоном, за которым тянулся многометровый шнур, и начал пытаться задавать юным боксерам какие-то элементарные вопросы о планах в спорте, увлечениях и оценках в школе. Рядом с ним стоял, тоже со своим микрофоном, ведущий, который представлял финальные пары. Таким образом, ответы спортсменов были слышны и на весь зал. Хотя слушать-то было и нечего, ребята и так отчаянно волновались, а тут еще и журналист с микрофоном и камерой. Поэтому в ответ на простейшие вопросы, слышалось что-то невнятное и односложное. Молодой журналист обвел наш ряд, полным отчаяния, взором. Интервью перед финалом не выходило совершенно. Вдруг он поймал мой насмешливый, над его безнадежными попытками, взгляд и устремился ко мне, как к последнему шансу. «А, представься ты, пожалуйста». «Пожалуйста», вежливо отвечаю ему, «Виктор Селезнев, 7 А класс, 81-я школа». На одной из трибун громко завопили и захлопали. Поворачиваю голову, твою мать, вижу там мой 7 А, пару учителей и директрису. Вот ведь попадалово. Но, после секундного замешательства, беру себя в руки и отвечаю на очередной вопрос журналюги. Учусь хорошо, почти на одни пятерки. В этой четверти это была абсолютная правда, и сильно отличалась от невнятного нормально других боксеров. На аналогичный вопрос, а какие у тебя есть увлечения в жизни, кроме бокса? Обрадованный, что получается, хоть какой-то разговор, продолжал задавать вопросы журналист. Пишу книгу, пишу стихи, сочиняю песни, я был сама невозмутимость, а зал ответил удивленным гулом. Бросаю взгляд на VIP-трибуну, там тоже с интересом слушают наш разговор. А о чем твои стихи и песни? Настырная акула пера почувствовала золотую жилу для разговора с боксером. О разном. О нашей родине, о спорте, о детстве. Для некоторых даже музыку сочинил. Вот надеюсь, что кто-нибудь из наших известных певцов или певиц их исполнит. А кого бы ты хотел, например? С улыбкой интересуется репортер. Ну, у меня есть хорошая песня для нашей замечательной ленинградской певицы Людмилы Сенчиной. Думаю, она станет очень популярной в ее исполнении. Замечаю улыбку на лице Романова. Все-таки, может, и не врут про его шуры-муры с Сенчиной. А бокс не мешает тебе и учиться, и писать стихи, настырничает журналер. Нет, что вы, сохраняю на лице серьезную мину, наоборот совсем. Раньше у меня была плохая память и надо мной даже смеялись из-за этого. А теперь, как ты занялся боксом, память стала лучше, не понимает журналист. Нет, теперь перестали смеяться, я делаю честные глаза. До журналиста не доходит. В зале тоже сначала молчание, потом раздался чей-то громкий смех. Я перевожу взгляд и вижу, что это хохочет Чурбанов. Волной смех от вип-трибуны расходится по залу, по мере понимания моего тонкого юмора. Журналист, наконец, желает всем нам успеха и убирается с ринга. Первые поединки начались с младшей группы. Ребята плохо перенесли волнение финала, давление заполненного зала и телекамеры. Они бестолково махали руками и напрыгивали друг на друга, как петухи. Потом два боя прошли в моей средней группе, тут хоть немного походило на бокс. Затем объявили поединок в первом весе старшей группы. Когда мы с Лехой, сидя на специально отведенных для спортсменов местах, досматривали этот бой, к нам подошел незнакомый милицейский капитан и предложил обоим следовать за ним. Я напрягся, выйдя из зала, и следуя за капитаном по коридору, мы, наконец, пришли в большой кабинет, где застали следующую картину. За длинным столом сидели трое мужчин в костюмах и один лысый толстяк в генеральском кителе. Генерал постоянно вытирал красное лицо большим белым платком и тяжело отдувался, хотя в кабинете было совсем не жарко. Перед ними стояли мрачный Ритлуев, Шата, тренер Миссюнаса и какой-то милицейский подполковник. «А я вам очередной раз заявляю», раздраженно и на повышенных тонах вещал генерал, «спортивный праздник в присутствии заместителя министра МВД СССР и высшего партийного руководства города я вам сорвать не позволю, на основании каких-то подозрений и голословных обвинений». «Товарищ генерал-майор», — начал говорить незнакомый мне подполковник, стоящий рядом с Ритлуевым, «что же тут голословного? У нас есть официальный ответ из ГУФТРИГИ, Юрису Миссюнасу 16 лет и по правилам он не может боксировать с 14-летним подростком». «Товарищ Ананидзе», — вступил Миссюнасовский Шата, «у нас на руках есть все документы, что Юре Миссюнасу 14 лет, капитан Ритлуев просто боится, что его воспитанник проиграет, а все что хотим мы, так это честного поединка, в боксе все решается на ринге, а не выносятся дрязги при министре, первом секретаре обкома и телевидении». «Шата, ты мошенник, а не тренер, и о честности не тебе говорить», — глухо сказал Ритлуев. «Вешать ярлыки, удел слабых», — тут же откликнулся Шата. «Прекратите», — стукнул кулаком по столу генерал. «А», — воскликнул он, только сейчас заметив нас с Лехой, «иди сюда, мальчик». Я подошел к столу. Мужики в штатском растерянно переглядывались и молчали, а генерал принялся за меня. «Ты хочешь стать победителем, как настоящий мужчина, или только стишки пишешь? Вот твой тренер пытается тебя от финала отстранить. Если ты не выйдешь на ринг, то победителем будет признан твой соперник». Всю эту несуразную тираду генерал мне почти выкрикнул в лицо. Мне, 14-летнему подростку. Вот ведь очередная грузинская сука. Я не дам выставить подростка против взрослого парня. Это детский спорт, а не бои без правил. Тоже повысил голос Ритлуев. «Ты забываешься, капитан». Красномордый генерал уже орал, «молчать». «Хорошо, я выйду на ринг», — говорю, глядя этой сволочи в глаза. «Только у меня к вам одна просьба». «Какая?» — толстопузая сволочь выпучила на меня свои заплывшие глазенки. «Не могли бы вы мне, товарищ генерал, назвать свою фамилию?» «Что?» — голос генерала лучится самодовольством. «Жаловаться на меня хочешь, маленький кляузник?» «Нет, я терпелив и спокоен. Просто еще раз хочу услышать вашу фамилию. Вам-то уже все равно, а мне чисто для себя. Поржать». В наступившей тишине, разворачиваюсь и выхожу из кабинета, утягивая с собой Леху. О своем решении я не жалел. Если я не выйду на ринг, то весь мой диалог с тележурналистом не имел смысла. Не запомнит. Не выиграю бой, не будут награждать, не будут награждать, не запомнит точно. А мне жизненно необходимо с ними пообщаться, хотя бы на награждении. Я уже точно знаю, что скажу обоим, и Чурбанову, и Романову. Значит, надо драться. Что толку хоронить себя раньше времени? Удар у меня сильный, сам удар тоже могу держать. Если все решить быстро, рана не должна помешать. В конце концов, Миссюнас всего лишь 16-летний пацан, а я взрослый мужик, хорошо знающий теорию мирового бокса, много лет изредка им занимавшийся и полгода активно тренировавшийся под руководством кубинского сборника, да еще и этих сговорившихся грузинов, мордой в дерьмо макнуть бы. Наш бой поставили последним. Раньше подготовиться я не успевал. Пока мне бинтовали руки, Ритлуев попытался отговорить, но я мотнул головой и сказал: «Мне самому надо». Леха бинтовал молча. Когда закончили, я, не скрываясь, достал из брюка анальгин и съел 3 таблетка, запив из-под крана. Ритлуев посмотрел упаковку и ничего не сказал. Одели перчатки. Несколько раз ударил воздух, в левом боку сразу стало тянуть. Значит, надо заканчивать все быстро. Попрыгал. Готов. Тогда пошли. Ритлуев открыл дверь раздевалки. Зал встретил нашу пару радостным гулом и аплодисментами. Многим запомнился я, другим понравился блондин Мисюнас. К тому же поединок был последним, и на нас юные болельщики возлагали свои последние надежды на кровавую драчку. Как до седых волос эксклюзивно вопил в ринге один высокооплачиваемый американский джентльмен. Я решил включить профессионала и радостно приветствовал зал маханием рук. Поприветствовал персонально свой класс, вызвав оглушительные вопли одноклассников в ответ. Шутливо козырнул VIP-трибуне, заслужив в ответ благожелательные улыбки Чурбанова и Романова. Остальные, на ней, мне были откровенно пофиг. А, как апофеоз своей раскрепощенности, послал воздушный поцелуй какой-то молоденькой журналистке около телекамер. Это уже вообще вызвало всеобщий смех и ее покрасневшие уши. Пока я беспредельничал в ринге, хмурый Мисюнас стоял в своем углу и злобно зыркал на меня водянистыми глазами. Сегодня он никому не махал и, явно, чувствовал дискомфорт от моего уверенного поведения. Наверняка, история с разоблачением мошенничества с возрастом тоже изрядно потрепала ему нервы. Рефери пригласил нас в центр ринга и быстро проговорил обязательную программу. Проверил наличие кап и указал поприветствовать друг друга. Я демонстративно приобнял Мисюнаса, тот скинул руки и оттолкнул меня. По залу пробежал неодобрительный гул. Зачетно. Гонка и команда бокс. Я как тигр ринулся на прибалта и обрушил на его защиту град ударов. А когда он поднял руки выше, чем следовало, пригнулся и пробил по корпусу. Мисюнас согнулся и упал на колени. Зал взвыл от восторга. Еще бы, первый нокдаун на 9 боев. Судья открыл счет. Встал Мисюнас быстрее, чем мне бы хотелось. На счет 6 точнее мне вообще не хотелось бы, чтобы он встал. Но что уж имеем, выбора у меня не было, и я продолжил в прежнем ключе. Только теперь теснил Мисюнаса в угол и готовил второй удар. Тот, видимо, был сильно растерян моим темпом и силой ударов, да иногда он ему уверенности не прибавил. Поэтому мне удалось под постоянный вой зала зажать Мисюнаса в угол и, улучив момент, зарядить ему в печень. Рефери довольно грубо меня оттолкнул от скрючившегося прибалта, и я, решив играть, так играть, упал от его толчка. Вокруг поднялся гул негодования. Я тяжело поднялся. Увы, на самом деле, тяжело. От выбранного темпа и не лучшего состояния здоровья, я стал выдыхаться. Падал тоже зря, в бок отдало так, что я не удержался и скривился. Рефери, растерянно поглядывая на меня, отвел поднявшегося Мисюнаса в его угол, и я слышал, как он сказал тренеру: «Будет третий нокдаун, я остановлю бой». Что-то покивал рефери головой, мол, понял и что-то настойчиво подсказывал на ухо Мисюнасу. Звучит снова бокс, но меня насторожил блеск в глазах Мисюнаса и непонятно откуда обретенная им уверенность в движениях, и это после второго-то нокдауна. Поэтому я включил кличку и попрыгал с джебом от Мисюнаса, ожидая какой-то каверзы или попытки золотого удара. Но долго прыгать не удалось, сил уже было мало, я стал задыхаться и, решив, что один удар я переживу, стал готовить свой нокаут, выцеливая голову противника. Мисюнас пытался работать в корпус, и мне пришлось опустить левую, чтобы прикрыть рану, которая, по моим ощущениям, снова стала кровоточить. Пора заканчивать, как можно быстрее. Я уже приготовился пробить в голову пригибающегося во время работы по корпусу Мисюнаса, как вдруг резкая боль скрючила меня и бросила на настил ринга. Какая сука, врезал ниже пояса. Я не мог разогнуться. Рефери остановил бой и что-то выговаривал Мисюнасу. Я слышал, что с того снимают очко, и рефери обещает при следующем подобном ударе дисквалифицировать. Но что толку, я не мог разогнуться от сильнейшей боли. Рядом суетился Ритлуев. Судья объявил остановку раунда. Зал возмущенно шумел. «Падла, если встану на ноги, убью, вождь белобрысую», — твердо пообещал я себе. Когда истек перерыв, я только-только смог, более-менее, нормально стоять. «Продержись 10 секунд, будет перерыв», — на ухо кричит мне Ритлуев. Зал встречает криками восторга мой выход на центр ринга, за Мисюнаса, наверное, уже никто не болеет. Звучит команда бокса, и Мисюнас налетает на меня с прямым в голову. Закрываюсь и пропускаю удар прямиком по ране. От страшной боли опять валюсь на настил. Судья открывает счет, который прерывается гонгом. В моем углу, куда меня дотащил Ритлуев, настроение совершенно похоронное. «Витя», — мягко говорит Ритлуев, очень редко обращавшийся ко мне по имени, «надо останавливать бой, ты не восстановился после удара ниже пояса и теперь нахватаешь нокдаунов, а не дай бог нокаут». «Ильяс», — хриплю ему в ответ, «от боли везде плывет перед глазами, ты меня в это втянул, так что не смей мне говорить, что все окончено. Я сам решу, когда конец». Ритлуев молчит, и тут вступает, все время молча махавший полотенцем, «Леха, он сейчас кинется тебя добивать, уйди влево за бьющую и пробей ему в голову, двигаться нормально ты не можешь, так что ставка на один удар, давай, брат». Ритлуев молча посмотрел на обоих, скривился, как от лимона, прихватил меня за шею, притянул к себе и сказал на ухо, «в голову не получится, он, настороже, уйди за бьющую, наступи ему на ногу и пробей апперкот, снизу резко всем телом под подбородок, давай, брат». Он еще раз скривился, пряча от Мисюнаса глаза, пошатываясь вышел на центр ринга. В зале повисла тягостная тишина, кажется, все уверены, что меня сейчас окончательно уронит. Гонг, бокс, собрав оставшиеся силы и всю ненависть, я меняю стойку и, пригнувшись, ныряю вперед правым плечом с опущенной рукой. Как следствие, пропускаю в ухо короткий боковой, боли не чувствую, вообще ничего не чувствую, кроме желания убить Мисюнаса, Шату, анониста в генеральском мундире и еще кого-нибудь. Плотно липну к неожидавшему этого Мисюнасу и наступаю своей правой ногой ему на кончик правой кеды, не давая разорвать дистанцию. А дальше дежавю, вчера я также стоял вплотную с тварью и убил ее коротким правым снизу. Бумс, стоит, бью еще раз, вкладывая все, что во мне осталось. Бумс, Мисюнас валится на меня, и мы оба падаем. Вставай, хором ревут из угла Ритлуев и Леха, я слышу их, как из-под толщи воды, но честно пытаюсь выбраться, скинув с себя прибалта, и сначала встаю на одно колено, а потом, все-таки, поднимаюсь на совершенно ватные ноги. Зал беснуется, финал удался, нахожу мутным взглядом випов, запомнит, стоят и тоже отчаянно хлопают, мне плохо, мне очень плохо, рефери поднимает мою руку, а над Мисюнасом в его углу колдуют врачи, с помощью моих секундантов, с трудом спускаюсь с ринга вниз, не отрываю левую руку от бока, чувствую, что идет кровь. Странно, что пока никто не заметил пятна на форме. Нас окружают мундиры. Поднимаю глаза, передо мной стоит Чурбанов и что-то говорит. Опускаю левую руку, замминистра продолжает говорить, но посреди фразы постепенно замолкает и с округлившимися глазами молча показывает на мой бок. А пропади все пропадом. Думаю я с облегчением и валюсь прямо на Чурбанова. Темнота. 29. Позже, много позже, по рассказам некоторых участников тех событий, мне удалось воссоздать всю картину того дня. Чурбанову не осталось ничего другого, как подхватить меня под мышки. К нему на помощь устремились референты и адъютанты, но, как льдины ледоколом, были выдавлены в стороны могучим корпусом Лехи. Так и тащили меня к судейским столам заместитель министра МВД СССР, генерал-лейтенант милиции, любимый зять генерального секретаря ЦК КПСС, товарищ Юрий Михайлович Чурбанов и условно осужденный, водитель скорой помощи, мой большой брат, гражданин Коростылев Алексей Геннадьевич, в окружении возбужденно галдящие и пытающиеся помочь толпы высокопоставленных лиц. Когда они водрузили мою безвольную тушку на столы, то возникла небольшая заминка, никто не знал, что делать дальше. Рядом возник хозяин Ленинграда Романов, несколько запоздавший к перетаскиванию тяжестей. Сохраняя видимое спокойствие, ветерана войны кровью удивить невозможно, он задрал мою футболку. Дома, когда я мастерил повязку, то сделал это с немалым запасом прочности. Квадрат бинта во весь бок, густо засыпанный стриптоцидом, я плотно заклеил ровными лентами, которые отрезал от катушки лейкопластыря. Теперь же это произведение моего творчества представляло из себя жуткое зрелище. Ленты разошлись и начали отклеиваться, из образовавшихся разрывов текла кровь. Также она же обильно проступила и по всему периметру повязки. Ничего себе, интеллигентно выдохнул глава города трех революций. Во, бля, куда более экспрессивно выразился всесильный замминистра. Врачи сюда, это они уже исполнили хором. Уже через 10 минут, под завывание сирен милицейского сопровождения, черный микроавтобус с наглухо затемненными стеклами, битком набитой реанимационной аппаратурой, мчал меня, в сопровождении опытных врачей, в номенклатурную Свердловку, 31 городскую клиническую больницу им, Я.М. Свердлова. Свою персональную реанимационную скорую отдали Романов с Чурбановым. Еще через 20 минут, я лежал на операционном столе, а в это время, в кабинете начальника спорткомплекса «Динамо», выставив из него самого хозяина, генерал-лейтенант Чурбанов, в испачканном моей кровью мундире, член политбюро ЦК КПСС Романов, еще трое милицейских генералов, а также, затесавшиеся в такую компанию, волей начальника Гуфтлина благорисполкомов генерала Кокушкина, Ритлуев с Лехой, с крайне заинтересованными лицами, слушали мою писанину, вытащенную из моей же куртки в раздевалке. С непроницаемым видом ее зачитывал прокурор Ленинграда Соловьев, в милицию Г. Ленинграда, от ученика 7 класса 81 средней школы, Селезнева Виктора Станиславовича, 1964 ГР, прописанного, Г. Ленинград, Пёрт Рубецкого Д5, КВ69, явка с повинной, я, Селезнев Виктор, 14.05.78, в воскресенье поехал в магазин «Спортивные товары», около станции метро Василеостровская. Там я хотел купить небольшой турник, для подтягиваний дома, ТК, занимаюсь спортом. Деньги я на турник сэкономил из тех, которые мне дает в школу мама. В магазине я купил турник, сумку «Динамо» и альпинистский карабин, которым потом прикрепил перекладину к сумке, видел, что так делал один мужчина на улице. Потом я поехал в музей железной дороги на станции метро «Технологический институт», там есть макет железной дороги, и я хочу сделать дома похожий. Пока я шел в музей по проспекту Москвиной, я зашел в один из дворов, где, оставаясь незамеченным, увидел мужчину в сером костюме и очках. Он привлек мое внимание тем, что достал из портфеля красное удостоверение, открыл, почитал, засмеялся, затем поцеловал его и засунул в верхний наружный карман пиджака. Мне все это показалось странным и подозрительным. Я знаю, что бывают преступники, которые выдают себя за милиционеров, и подумал, что этот мужчина на милиционера не похож, но не стал звонить в 02, потому что сомневался. Я решил за ним последить и, через некоторое время, увидел, что он входит в подъезд дома номер 8, по 8-й Красноармейской улице. Я сначала некоторое время его ждал, но он не выходил. Тогда я решил тоже войти в этот подъезд. Я пошел пешком по лестнице и на одном из этажей услышал, как этот мужчина разговаривает с какой-то девочкой и о чем-то ее спрашивает, а также говорит ей, что он сотрудник милиции. Затем мужчина попросил у девочки разрешение позвонить по ее домашнему телефону в милицию, и она пустила его в квартиру. Я не знал, что делать, и стал подслушивать под дверью квартиры. Когда я услышал крики девочки, то посчитал, что ей нужна помощь, и ударил ногой по двери. Я так поступил, только потому, что хотел спасти девочку от преступника. Дверь открылась, и я увидел, что мужчина в костюме схватил девочку и приставил нож к ее горлу. Мужчина оглянулся, отпустил девочку, она упала, и пошел с ножом ко мне. Я окончательно понял, что это точно никакой не милиционер, и испугался, что он меня убьет. Я попытался защититься турником, но мужчина его у меня выхватил и ударил меня ножом в левый бок. Было очень больно. Я стал от него отбиваться, у меня в руке был карабин, и я ударил им мужчину снизу в голову, ТК, он меня держал и пытался повалить на пол. Мужчина упал без сознания, но дышал. Девочка тоже лежала на полу, но у нее крови не было. Я позвонил из квартиры по телефону в милицию и ушел. Я не знаю, почему так сделал. Я даже не очень помню, как добрался домой. Дома я перевязал рану, а окровавленную одежду спрятал в мусорное ведро, чтобы не пугать маму. Потом я лег спать, потому что совсем не было сил и плохо себя чувствовал. А сегодня утром понял, что вчера поступил неправильно, и решил пойти в милицию и все рассказать. А эту явку с повинной я пишу, потому что знаю, что это учитывается, как смягчающее вину обстоятельства. Я знаю, что я поступил неправильно, и сбегать от милиции было нельзя. Прошу меня не наказывать очень строго. Виктор Селезнев. Прокурор закончил читать, аккуратно отложил бумагу в сторону и стал протирать снятые с носа очки белоснежным носовым платком. Все молчали. Первым нарушил молчание Романов и осторожно спросил: «Что думаете об этом, Сергей Ефимович?» Городской прокурор Соловьев, известный в профессиональных кругах своим легендарно крутым и независимым нравом, позволявшим ему неоднократно игнорировать настоятельные указания и даже просьбы таких людей, как министра МВД Щелокова и самого Романова, закончил протирать очки и снова водрузил их на нос. Сейчас давать какую-либо оценку преждевременно. Надо проверять объективные обстоятельства дела. Но, если все было так, как изложено, то по делу он может проходить только в качестве свидетеля или потерпевшего. Прокурор снова снял очки и оглядел оживившихся присутствующих. Думаю, что все правильно повторить он сможет. Язык у парня подвешен хорошо, на боксе это все слышали. Соловьев усмехнулся и увидел ответные усмешки, а затем продолжил: все равно, чтобы что-то узнать, сверхпрочитанного, надо разговаривать с ним, а допрашивать несовершеннолетнего мы можем только в присутствии его родителей. Городской прокурор замолчал и многозначительно уставился на начальника ГУФТ. Генерал Кокушкин ответил сначала непонимающим взглядом, но, все же, быстро распознал подсказку. Так зачем нам его допрашивать? Подозреваемым он точно не будет. Преступник ВИФСы дает признательные показания. Очень интересные, между прочим, показания. Генерал нахмурился, вопреки своим словам об интересном. Признательные показания им уже даны по 32 эпизодам изнасилований в разных областях и республиках, куда тот ездил как водитель-дальнобойщик. За последние 6 лет присутствующие обменялись взглядами и помрачнели. В ходе обыска в квартире преступника были изъяты некоторые вещи потерпевших. Только по Ленинграду добавилось еще 2 эпизода, о которых не заявляли. Сейчас выясняем причины, рассказывал это Кокушкин, в основном для Чурбанова и Романова. Городской прокурор и так все знал, его первый зам вел допросы лично. И что вы предлагаете, Владимир Иванович? Поторопил Соловьев замолчавшего было начальника милиции. Так что в официальном допросе пока нет острой необходимости, спохватился Кокушкин, тем более, что он раненый в больнице. Предварительно можно просто поговорить. Капитан, открыл рот молчавший, до этого, Чурбанов, да, сиди ты, махнул он рукой на вскочившего было Ритлуева, как ты не в курсе таких событий оказался, он ведь твой воспитанник. Или знал? Никак нет, товарищ заместитель министра, не знал я его вообще, не видел 2 дня, сам, как с горы скатился, от такого поворота. Ритлуев развернулся к Лехе, все тоже уставились на парня, мне тоже ни слова. Леха поспешно замотал головой, сидел сегодня утром в машине, какой-то тихий, но даже не морщился, я думал перед боем переживает, с этим жуликом. Так я ему и сказал, что боя не будет, чтобы нервы зря не жег. Почему боя не будет? Удивленно спросил Романов, явно опередив этим вопросом аналогичные вопросы всех остальных. Леха виновато посмотрел на Ритлуева и потупился. Ритлуев, все-таки, встал и начал, со злым лицом, говорить более официально. Товарищ заместитель министра, разрешите доложить. Тренер ГГУА, Ждановский район, выставил среди 14-летних подростков спортсмена мисс Юнаса, а тому 16 лет. У меня имеется официальная справка из МВД Латвийской ССР, подтверждающая возраст мисс Юнаса. Это сегодняшний соперник Виктора. Присутствующие задвигались и начали недовольно переговариваться между собой. Городской прокурор нехорошо улыбнулся и скучным голосом задал вопрос. Почему же тогда этот бой состоялся, а мисс Юнаса не сняли? Генерал-майор Ананидзе настоял на бое, хотя был проинформирован мною обо всех фактах. Против боя также возражал начальник управления физической подготовки личного состава полковник Орлов, но генерал Ананидзе распорядился вызвать мальчишку, обвинил его в трусости и спровоцировал согласие на поединок. Вот сука, растерянно ругнулся Чурбанов, под скрестившимися на нем взглядами, и тут же накинулся на Ритлуева. А ты куда смотрел, капитан? Надо было объяснить парню, чем это все может закончиться, и пусть отказался бы, какая тут трусость, разница в 2 года. А я пытался, товарищ генерал-лейтенант, и до боя, и во время, но он меня чуть, не послушал. Присутствующие явно заметили заминку. Наш клуб в последние 2 года в турнире участие в этом возрасте не принимал, просто никого было выставлять. То багаж боксерский на нуле, то родители против соревнований, опять же конец учебного года. Виктора я выставил, поскольку у него есть природные данные и сильный удар, но на момент принятия решения, он на тренировку пришел всего 3-й раз в жизни, от волнения кавказский акцент Ритлуева звучал резче обычного. Мужчины, Сидевшие вокруг стола стали удивленно переглядываться. Даже невозмутимый прокурор вздернул бровь. Каждый из присутствующих имел некоторое представление о спорте и драках, и тем удивительнее было слышать слова милицейского капитана. Леха утвердительно закивал головой, подтверждая изложенное Ритлуевым. Капитан, уже солидно взапревший, от несвойственных ему длинных речей и столь высокопоставленного внимания, продолжил. Всего он тренируется 2 месяца, и я был уверен, что, как всегда, никого сильного в этом возрасте не будет, и Виктор без проблем возьмет первое место. Самого его пришлось уговаривать. Чемпионом он быть не хочет, боксом решил заниматься для себя. А о том, что пишет стихи и песни он, вообще, никогда мне не рассказывал. Мне говорил, вякнул Леха. Присутствующие перенесли свое внимание на него. И как, с интересом спросил Чурбанов, что-нибудь стоящее. Он мне военный марш напевал, просто отлично. Слова, музыка, хоть на Красной площади во время парада включай. Леха, в подтверждение своих слов, аж руками стал махать в возбуждении. То есть Сенчина должна была марш петь, с улыбкой поинтересовался Романов. Все засмеялись, певица недавно исполнила Золушку и была крайне популярна, ее легкий и воздушный образ совсем не вязался с военными маршами. Обстановка в кабинете разрядилась. Леха смутился, но продолжил. Нет, зачем ей марш, он, прям, как для ансамбля Александрова создан. Просто Витя мне только его спел, а говорил, что у него еще есть песни, вот из тех, наверное. А марш отличный был, правда. Я это к тому, что он непростой парнишка, закончил Ритлуев. Ну, не делайте из мальчишки монстра, с недовольством в голосе, произнес Романов. С подростками надо просто уметь находить общий язык. И это вам не контингент, а ребенок, начавший осознавать, что он личность. Романов встал со стула и прошелся вдоль стола. Присутствующие провожали его перемещение взглядами. У меня у самого племянница 15 лет. Так родители плачутся, совсем дикой стало. Передразнил он неведомых родителей. А у меня с ней никаких проблем нет. Просто, если она чего-то не делает или не хочет делать, прежде, чем давить на нее, спроси, почему она не хочет. Надо разговаривать с ними, как со взрослыми, а не видеть перед собой только ребенка, которому ты привык указывать. Поняв, что увлекся, Романов остановился. «Я сам с ним поговорю», – неожиданно сказал Чурбанов. Все удивленно уставились на замминистра. «Григорий Васильевич», – обратился тот к Романову, – «присоединишься». «Я», – удивился Романов, – «а чего такого? На бой он нас видел». «Тебя точно знает и молчать не должен, особенно при твоем-то опыте общения с племянницей», — со смехом закончил Чурбанов. Романов тоже засмеялся, все заулыбались. «Пусть парень все спокойно расскажет, не каждый день у нас в государстве школьники серийных преступников обезвреживают. Да и понравился он мне, забавный парень», — подытожил Чурбанов. Романов согласно кивнул. «Если надумаете с ним общаться, то не надо тянуть», — неожиданно заявил прокурор. «Скоро придется информировать родителей». «Нет», тут же отреагировал первый секретарь обкома, «вы, Сергей Ефимович, тогда поедете с нами, вопросы правильные задавать будете». «Не возражаю», – пожал плечами прокурор. 30. «Очухался я от наркоза в больничной палате. Около моей кровати сидел молодой врач в солидных роговых очках и читал литературную газету. Определить название печатного органа проблем не составило, поскольку читал врач последнюю страницу и титульный лист я видел, сквозь ресницы, без помех. Ну, а по периодическому сдавленному хихиканью, читал он, видимо, что-то смешное. Послышался звук открываемой двери, и я счел за благо, пока, подержать глаза закрытыми. Мягкий мужской голос спросил, как пациент, поспешное шуршание газеты и торопливый ответ молодого голоса. Пока не проснулся, Владимир Михайлович, Василий Илларионович, если я вас еще когда-либо застану около пациента, за которым вам поручено наблюдать, занятым каким-нибудь другим делом, то этот день станет последним днем нашей совместной работы. Пока ступайте в ординаторскую, глубокий мужской голос ни на миг не потерял своего обаяния, в процессе произносимой тирады. Послышалось огорченное сопение и поспешно удаляющиеся шаги. «Виктор, вы меня слышите?» – негромко продолжил голос. «Рисковать было не из-за чего». Я сразу открыл глаза. Рядом с моей кроватью стоял очередной персонаж в белом халате. В отличие от молодого очкастого Васьки, персонаж был солиден, имел аккуратную бородку, располагающее лицо и внимательные глаза, был мужчиной лет под 50 и имел солидный начальственный вид. Вот и отлично. Он с оптимизмом встретил мое пробуждение. Как себя чувствуем после операции, молодой человек? Пока я лежа слушал хихикающего Ваську, у меня было время подготовиться к этому очевидному вопросу. Доктор, хриплю я пересохшим горлом, скажите мне правду, я обещаю мужественно ее встретить, мне скоро придется идти в школу. Персонаж пару секунд хлопал глазами, а потом вульгарно заржал в полный голос, и ни слова не говоря, вышел из палаты, продолжая ржать уже на ходу. Впрочем, через пару минут он вернулся с медсестрой средних лет, которая напоила меня, аккуратно придерживая голову. Сам же персонаж представился завом первой хирургии, Владимиром Михайловичем. Затем Владимир Михайлович, не переставая улыбаться, стал измерять мне давление, сунул под мышку градусник, поданный молчаливой медсестрой, проверил зрачки и поприкладывал стетоскоп к моей груди. Удовлетворенный результатами и показаниями термометра, потрепал меня по голове и порекомендовал спать и набираться сил. После его ухода, я остался в палате один, а все-таки я его свалил. Губы сами по себе расплылись в непроизвольной улыбке, никогда не получал удовольствия от драк или другого насилия, но сейчас был глубоко и всецело удовлетворен. Впрочем, расточал улыбки недолго. Наконец, дошла суть моего положения. Я в больнице, а ране знают, мою страховку в куртке уже, наверное, нашли. Еще бы не нашли, там одни менты вокруг. Значит, надо ждать гостей. Мдя, а еще мама, тут проблем будет не меньше. Мдя, еще раз. Пока я лежал, погруженный в мысли и усиленно комбинирующий варианты, за дверью послышались многочисленные шаги, приближающиеся к дверям моей палаты. Ага, за мной, гадом буду. Мысленно напрягаюсь и настраиваюсь на схватку. Шум за дверью останавливается и стихает. Негромкий бубнеж голосов, и в приоткрывшуюся дверь в палату проникает давешний Владимир Михайлович. «Не спишь?» – жизнерадостно спрашивает он меня, излучая оптимизм и веру во всемирное выздоровление всего человечества. «Как себя чувствуешь? А тут к тебе пришли, навестить». То ли дурачок, то ли и на самом деле не въезжает в ситуацию. Впрочем, какая мне разница? Думаю я и отвечаю. «Не сплю, хорошо, так пусть заходит. Как будто у меня есть вариант предложить следакам зайти этак через месячишко». Довольный зав первой хирургии гостеприимно распахивает двери. «Ух, твою ж, налево в палату заходит Чурбанов, Романов, какой-то хмурый дядька в штатском, милицейский генерал Иритлуев, с непонятным выражением лица и неуместными, в такой компании, капитанскими погонами. Следом протискиваются трое офицеров, каждый с парой стульев, но они не задерживаются и, оставив стулья, беззвучно исчезают за дверью. Просторная палата сразу стала маленькой и забитой, от такого количества людей. Зову, видимо, тоже разрешили присутствовать, и он скромненько замер возле двери. На передний план выдвинулся Чурбанов, он был в более скромном, чем утром, непарадном мундире, но все равно смотрелся импозантно. Галину Брежневу можно понять. «Ну что, герой, как самочувствие?» «Ха!» Прогнозируемый вопрос, ну так, держи ответ. Раз дырка только в боку, а голова цела, то значит вы успели меня поймать, по крайней мере, это последнее, что я помню. Так что, чувствую себя значительно лучше, чем могло быть. Спасибо, вам большое, дядя Юра. Делаю признательную морду. Чурбанов такого не ожидал, сначала слегка смутился, потом засмеялся. Да, пожалуйста, племянничек, голову твою совместно сберегли. Теперь Бог пусть выздоравливает. Вон Григорий Васильевич тебе свой реанимобиль отдал и в лучшую больницу города отправил. Он отступил в сторону, давая место около моей кровати Романову. Спасибо, вам большое, Григорий Васильевич. Больница мне оказалась очень кстати. Все опять засмеялись. Романов пододвинул один из стульев и сел рядом с кроватью. А чего это он, дядя Юра, а я Григорий Васильевич? Весело спросил Романов, с интересом рассматривая меня. Так с товарищем генералом мы уже обнимались, а с вами, Григорий Васильевич, еще нет, бодро отрапортовал я. Все опять рассмеялись и стали рассаживаться. Ну, как все, краем глаза я видел, что Ритлуев улыбается криво, а хмурый дядька в костюме вообще почти никак не реагирует. Смеялись Чурбанов, Романов, незнакомый мне милицейский генерал и доктор. Рассевшись и еще немного поулыбавшись, гости перешли к делу. «Витя», — начал Чурбанов, — «Григория Васильевича, ты знаешь, ну, кто его не знает», — польстил он главе города, Сергей Ефимович, прокурор города. Ага, вот что это за хмурая рожа, Владимир Иванович, начальник городской милиции. Милицейский генерал подмигнул и улыбнулся. Ну, а своего тренера и своего врача ты и без моих представлений знаешь. Нам принесли твое заявление и сам понимаешь, что мы хотим узнать от тебя подробности. Расскажешь? Конечно, я серьезно кивнул и всем своим видом выразил готовность. Чурбанов откинулся на спинку стула. Тогда мы все тебя внимательно слушаем.